туда-сюда. Отыгрывать изумление, возмущенно топая ножкой, виня всех кого угодно, кроме себя самого, в формировании текущей ситуации, как и говорить что-либо вслух вообще, бессмысленно. Чем руководствовался Камет, сдавая меня Латрам, значения не имеет. А кричать о несправедливости, сетуя на предательство, это и вовсе откровенное самодурство. Важно лишь то, что сейчас и проводник, и оба Латрам стоят слишком далеко, чтобы я мог предпринять хоть что-то. Тут не поможет ни заклинание когтя, ни другие мои умения, применить которые у меня еще не было возможности. Вернее, не так. Это я оказался не готов их применять, позабыв, что только в дурных романах и фильмах роли злодеев приписывают внешне неприятным и отталкивающим персонажам, при первом же взгляде на коих становится очевидна их порочность. Этот узколобый шаблон мышления вполне удачно лег на колдуна в плаще и его подручного. И первого, и второго удавить собственными руками я хотел и был готов. И даже попытался это исполнить. А вот следующее зло не распознал в упор, повернулся к нему спиной, чудом выжил и проделал путь от падения до встречи со старым охотником. И только поэтому я оказался сейчас в роли товара, что Камет продает Латрам. Старик ничем мне не обязан, у него свои интересы. А я почему-то решил, что мои проблемы стали и его проблемами. Что ж, это отменный, отрезвляющий душ. Если выпутаюсь, то хорошо бы наконец-то усвоить урок и запомнить. Нет злых или добрых людей. Есть люди со своими целями. И даже если в моменте эти цели у меня с ними окажутся общими, это не значит ровным счетом ничего. Тут себя-то порой бывает не поймешь. Что уж говорить о чужих мозгах и населяющих их мыслях-тараканах. Пожалуй, установлю-ка я нерушимое правило. Спину я могу доверить только своей Виктории. А поскольку Тори в этом мире нет, то значит и никаких друзей у меня тут не предвидится. Это вовсе не значит, что я теперь должен всех и каждого подозревать в желании навредить мне. Так ведь недалеко и до всяких навязчивых состояний, из которых не выбираются, и с помощью тяжелых рецептурных антидепрессантов. Просто нужно помнить, кто я, откуда и к кому хочу вернуться. Помнить по умолчанию, так же, как уже въелась в подкорку, привычка контролировать даже во сне пальцы, что уже не пытаются сами собой сложиться в страшное заклинание когтя Стигга. Отстраненно думал я, не дрогнув и бровью, смотря на головки болтов, пламенеющих в закате. Остается только ждать, как будут развиваться дальнейшие события. Ждать своего шанса. «Забирайте парня и верните мне Тайру. Я выполнил ваши требования с лихвой!» Заговорил Камет, отступая еще на шаг назад. «Охотник, когда мы пришли к тебе 30 лет назад, условия сделки были предельно простые». Безэмоционально бросил один из Латрам, и оба они сделали синхронное движение вперед, приблизясь на метр ко мне. «Ты приводишь в нужное нам место 6 обозов с ценным грузом, и после этого мы возвращаем тебе твою женщину», — проговорил правый узколицый. «Ты долго размышлял, и нам пришлось забрать жизни тех, с кем ты жил в лесном убежище, «После этого ты согласился», — подхватил его слова левый Латрам. «За эти годы ты привел нам 5 обозов», — продолжил правый, и оба фиолетово-глазых одновременно шагнули еще ближе. «Обоз, что ты ведешь сейчас, нас устраивает», — договорил левый, завершая шаг. «Зачем нам этот человек?» Арбалет в руках старого проводника слегка дрогнул, и солнце вновь сверкнуло на остриях болтов. «Этот парень ценнее обоза. На нем отметины вашего древа», — сипло заговорил Камет. «Значит, он важен вашим. Он видел, как Ярх убил 2 из вас. Обоз маленький совсем. Да и груз в нем ничтожный, охотник!» Оба Латрам, словно одно существо, выговорили это слово резко, будто тонкие их губы были зеркальным отражением друг друга. «Ты одновременно и лжешь, и говоришь правду!» Камет моргнул, а по виску его скатилась крупная капля пота. «На этом человеке действительно есть метка древа, хотя и весьма слабая», — произнесли губы левого. «Он пригодится нам, чтобы понять, почему он еще жив и как сумел замедлить рост спор», — вторил ему правый. «И мы знаем о том, что в обозе ценный груз, который не должен попасть к нашим врагам с севера», — подхватил левый фиолетово-глазый. «Мы заберем и человека, и обоз», — едва размыкая узкие губы, сказал правый. «А ты можешь считать, что выполнил свою часть договора? Через 3 тебе вернут твою женщину. Теперь уходи», — договорил левый Латрам. Камет отступил еще на шаг назад. Арбалет дрогнул, и болты качнулись в землю. «Нет, нет!» — хрипло заговорил проводник. «Я прошу вас, только не этот обоз. Я приведу вам другой!» «Нам нужен этот!» Латрам вновь синхронно шевельнули губами, напоминающими узкие кривые щели. «Вот теперь мозаика сложилась в чудовищный рисунок жизни проводника. Потеряв дочь и жену, Камет удалился в леса, где жил с такими же, как и он, нелюдимыми отшельниками. Потом к нему пришли Латрам и пообещали вернуть супругу, заодно убив его товарищей, что окончательно сломило охотника. Все эти годы Камет послушно выполнял волю своих хозяев, приведя на убой 5 каких-то особо важных для них обозов. Сколько погибло людей ради эфемерной надежды на возвращение любимой женщины, даже подумать страшно. Впрочем, такой выбор я не пожелаю и врагу. Самому жутко от мысли, как поступил бы я в ситуации, если бы меня шантажировали жизнью Вики. А если вспомнить все истории, которыми изобилует мой мир, о людях, что идут на любые преступления ради возвращения из плена родных, то в чем-то мне жаль Камета. Его жена, если и попала в руки Латрам, наверняка уже давно мертва. Но разве можно убедить в этом любящее сердце, вопреки здравому смыслу, цепляющееся за любую надежду? До крушений иллюзий старика на воссоединение с женой оставался всего 1 обоз. Сколько это в человеческих жизнях? 50? 80 человек? Он был готов заплатить и эту цену. И вот пришел обоз, где было даже вдвое меньше людей, почти без охраны. Только в обозе оказалась Тиса, девочка, которую Камет тоже любил всем своим почерневшим сердцем. И он попытался схитрить, расплатиться по долгам моей жизнью или хотя бы выбить отсрочку. Однако в договоре с демонами всегда проигрывает договаривающийся, особенно если демоны эти – его собственные. Латрам сделали еще один синхронный шаг вперед. Камет отшатнулся, а я будто просто переступил на месте, совершив маленький шажочек к двум ублюдкам. «Я прошу!» – едва шевеля губами, пробормотал старик. «Не убивайте людей! Там мало охраны! Они сдадутся без сопротивления!» У скалицы столь же зеркально скривили губы. «Этот обоз должен пропасть, как и другие до него. Все уже произошло. Уходи!» Эхом слов Латрам, со стороны, откуда мы пришли, раздался едва слышный звук. И только долгую секунду спустя я понял, что это был вой человека, полный ужаса и боли. Камет дернулся в сторону звука, суетливо сделав десяток шагов, оказавшись справа от меня, в одном поле зрения с Латрам, и замер. Спина старика сгорбилась от непомерного, невидимого веса, стремящегося вбить его в почву. Я сделал еще один маленький шаг. По моим прикидкам, до нужной точки оставалось всего около 3 метров. Клокочуще выдохнув, Камет вдруг распрямился в струну, словно внезапно тяжесть грехов перестала давить на его плечи. Молниеносно развернувшись, в движении он вскинул к лицу арбалет. Мое сердце, разгонявшееся все это время и уже достигнув скорости сумасшедшей пишущей машинки, остановилось на середине удара. Мир замедлился в киношном спецэффекте, и я рванулся вперед, стремясь сократить расстояние до Латрам. С легким хлопком с ложа арбалета сорвались 2 болта. Один чуть раньше, второй на долю мгновения позже, вложившуюся в микронный наклон оружия в сторону. Мышцы ног свело от запредельного усилия, с которым я бросил себя навстречу врагу, а кожа руки будто ободралась о воздух, застывший каменной стеной, когда начал поднимать ее. И были 2 существа, над коими замедлившееся время оказалось невластно. Из движений Латрам вдруг исчезла синхронность. Один из них лениво качнулся в сторону каким-то балетным движением, пропуская болт мимо себя, чтобы тут же напороться на второй, что с тугим чмоком прошил его грудь, выбив из спины вихрь ошметков. Второй у скалицы, неспешными и одновременно незаметными глазу рваными движениями, молниеносно сблизился со мной, словно я был мухой в клейкой ленте, а вовсе не рвался к нему навстречу, что было силы. Столь же ленивым движением он отбил мою так и не поднятую руку в сторону, а после толкнул меня, открытой ладонью, в грудь. Растянувшееся для меня время сжалось пружиной и помчалось в бешеной перемотке. С хрустом правая рука унеслась куда-то за спину, из груди выбила воздух, сдавив легкие прессом. Почти скрывшееся за горизонтом солнце ударило по глазам и закрутилось в стробоскопе зеленых ветвей, смыкаясь в валое кольцо. Окрасившийся красным мир протащил меня по себе и отбросил сломанной куклой лицом вниз во влажную лесную землю. Хриплый крик хлестнул по ушам, мешая провалиться в липкую сырую мглу, что посмотрела на меня своими сизыми глазами. Секунду, а может и целые часы спустя, я понял, что крик принадлежал не мне. Сипло вдохнув, содрогаясь от каждого движения сломанных ребер, я перевернулся на левый бок. Правая рука, неестественно вывернувшись и бугрясь в рукаве куртки, упала прямо перед лицом, перекрывая обзор на то место, откуда раздавались приглушенные голоса и хриплые, полузадушенные крики. А еще сквозь пляску разноцветных мушек и налипшие на ресницы комочки земли я увидел браслет на запястье. В одном его камне искоркой вспыхнул зеленый свет целительной энергии, что я украл у Таймона, и погас. По правой руке, от кончиков пальцев к плечу, прокатилась ледяная волна, и сводящая с ума, режущая боль в ней исчезла, сменившись ноющей. Вот как работает целебная магия в браслетах. Понял я, с трудом отодвигая закрывающую обзор руку в сторону. Крох зачарования оказалось достаточно, чтобы излечить перелом, но на поврежденные связки и ребра запаса уже не хватило. А раз первым делом восстановилась рука, то вот и ответ. Как заставить браслет работать? Его просто нужно приложить к повреждению, а вовсе не отдавать всякие мысленные приказы. По считанным сантиметрам рука отодвигалась в сторону, открывая взгляду две нелепые, угловатые фигуры, возвышающиеся над корчащимся на земле мужчиной. Из движений Латрам исчезла синхронность, и причину этого было трудно не заметить. Одна особь, скособочась, прижимала руку к простреленной груди и даже слегка покачивалась. А вот второй Латрам, с совершенно бесстрастным лицом, без единой тени эмоции, монотонно тыкал свежесорванной веткой в изломанное тело у своих ног. Тело Камета, что издавал мучительный крик боли, когда тонкая древесина тревожила его сломанные кости. «Приятно добиваться от этой твари послушания!» Набатом прогремел в голове голос другого Латрам. «Из тех двоих, что я повстречал впервые в этом мире. Он тогда говорил о Ярхе, но теперь я понял, что означают для них эти слова». А еще, смотря на творящуюся в 15 метрах от меня мерзость, я начал видеть перед глазами иную картину из своего прошлого. И причина была именно в этом самом выражении лица: ни удовольствия, ни злости, ни даже любопытства. Безэмоциональная маска на манекене, только внешне похожим на человека, скрывающее под собой существо, не допускающее даже мысли о возможном возмездии за свои деяния. Маски существ, творящих все, что им придет в голову, просто потому, что могут это творить. Картинки наложились друг на друга, и лесная зелень унеслась прочь, а память отбросила меня на 9 лет назад. В коридор детского дома, в поворотный момент моей жизни. Это был октябрь 2015-го. Я и вечно увязывающийся за мной приставучий, но финансово обеспеченный мамой Жорик шли в традиционную вечернюю самоволку. День выдался теплым, Ночь тоже обещала быть ему под стать. Предполагалась встреча с первокурсницами из общаги политеха, перед которыми мы уже не раз с успехом выдавали себя за одиннадцатиклассников одной из школы. Кратчайший маршрут к свободе вел через коридор третьего этажа с комнатами кружков, к окну рядом с пожарной лестницей, потом спуск до своевременно подвинутого под нее закрытого мусорного контейнера, а с него до отходящей сетки забора. Только в этот раз все пошло не по плану. Войдя на этаж, я увидел у входа на боковую лестницу четверых. Незнакомую мне девчонку примерно моих лет и нависающую над ней известную всему детскому дому троицу. Вася, Шаман, Димыч и Золото были, что называется, в авторитете. Все трое старшаки, готовящиеся к выпуску в следующем году. Двое слыли местным рэкетом среди младших, а Шаман – откровенным садистом, что со своим безэмоциональным лицом просветленного буддиста доводил мелких до радикальных попыток избежать издевательства. Моя группа не подпадала в спектр их интересов по возрастным причинам, а потому сам я ни разу не пересекался с ними берегами. Слухи, да, доходили. Однако, сколько их, таких слухов, ходило по нашему детскому дому? Сегодня же я увидел все своими глазами. А еще я увидел ее. Позже я узнал, что тогда она только неделю как была переведена из другого детдома. Обычно такого не происходит, да еще и в уже начавшемся учебном году. Но тут роль сыграла простая математика. В одной группе родители забрали сразу двух девочек, и образовалось два свободных места. А бюджет на год уже выделен. А ее детдом, наоборот, был переполнен. И вот не особо компанейскую девчонку лихой росписью директора перебросили с одного довольствия на другой, на противоположный край города. От природы одиночка она не успела ни с кем сдружиться, а потому вечера коротала на этом вот этаже, где ее и заметила троица старшаков. Первый раз они подошли к ней и сделали предложение, от которого девочка сразу отказалась. Ей дали время подумать. Не знаю, как поступила бы на ее месте другая. Пошла бы жаловаться с заведомо провальным результатом. Забилась бы в свою комнату после занятий. Или согласилась бы. Она же снова пришла на полюбившееся ей место. Пришла отстаивать свои интересы, даже грозящие обернуться ее поражением. Когда я увидел ее, она прижималась боком к стене. Короткие, неровно обкромсанные волосы слегка сбились назад, открывая аккуратное ушко без намеков на проколы, ясную линию шеи, небольшой подбородок, немного приоткрытые губы. К ней почти вплотную приближались двое. Смазливый карандух Димыч, растягивающий рот в сальной улыбочке, и красавчик-качок Золота со сверкающими азартом глазами. И больше всего меня поразил Вася-шаман, стоящий за их спинами. Интеллигентного вида округлое лицо было неподвижно, как восковая маска. Глаза, смотрящие сквозь прямоугольные стеклышки очков, словно бутафорские. Мне даже показалось, что это и не человек вовсе, а манекен из третьесортного фильма ужасов, что меняет положение после каждой стробоскопической вспышки сломанного потолочного светильника. А потом он пошевелился ленивым движением, будто делая одолжение всему этому миру, поправив очки, и разомкнул губы, протолкнув через них тихую фразу: «Сделайте ее послушной». Сзади раздался едва различимый звук, и я мгновенно обернулся, чтобы увидеть, как закрывается дверь за удалившимся по-английски Жориком. Причем надеяться на то, что он отважно бросился звать на помощь сторожа с первого этажа, было бы крайне самонадеянно. Жидковат даже для такого свершения. Делая шаг вперед к группе, так и не заметившей моего появления, я начал было стягивать с пояса ремень. Миром тут, скорее всего, ничего решить не получится. Слишком разгоряченные пареньки. Меня, разумеется, сейчас отдубасят, но девчонка хотя бы сможет убежать. Однако события понеслись круговертью до того, как я смог приблизиться. Сверкнув своей ослепительной улыбкой, золото скакнул вперед и с размаху врезал девушке широкой ладонью. Голова ее мотнулась вправо. Волосы взметнулись короной тьмы, а наши взгляды встретились. Бам! Мне показалось, что весь мир скачком ужался до этих зрачков темного цвета с крупными вкраплениями зеленого тона. В них, как в зеркале, я увидел себя самого, идущего по коридору, с рукой, вокруг которой завивался тяжелый ремень. Бам! Колоколом ударило сердце куда-то вниз живота, и мир плеснулся в стороны, отбрасывая меня от этих глаз. Инерция удара увлекла девушку дальше, обрывая зрительный контакт. Столкнувшись со стеной, она качнулась обратно к подонкам, открывая моему взгляду заведенную за спину руку. И я увидел то, что девушка сжимала в ней. Бам! Уже не думая ни о чем, я сорвался с места, почти физически ощущая, как песчинки времени хрустят, ударяясь о мое лицо. Иглами вонзаются в руки, хватают меня за одежду и лопаются под подошвой ботинок. Я успел первым. За полтора метра до группы я подпрыгнул, целясь в самую крупную мишень. Золото, начавшего разворачиваться на грохот обуви по полу. От прямого удара двумя ногами в грудь качок, сбитый кеглей, улетел в дверной проем, ведущий на боковую лестницу. Приземлившись на корточки, я хлестнул ремнем, что так и не успел намотать на кулак по лощенной морде Димыча. Массивная пряжка врезалась тому в щеку, вспарывая ее до подбородка. По потолку ударила россыпь алых брызг. Мелкий крысюк, по бабье заверещав, опрокинулся на пол, истошно суча ногами в кроссовках 38-го размера об стену, словно пытался убежать по вертикальной плоскости. Вася успел сделать всего один шаг назад, прежде чем я сбил его подсечкой. Не давая ему возможности подняться, я подскочил к упавшему и, схватив за волосы, вздернул его голову вверх. Тут же, что было силы, ударив затылком о пол. Очки слетели с него, открыв ярко-зеленые глаза, в которых я с наслаждением увидел страх. Не знаю, сколько раз я ударил его, прежде чем тело подо мной перестало дергаться, и тихий голос позвал меня: «Прекрати, пожалуйста». Несмотря на дело своих рук, я поднялся, повернувшись к ней. Только сейчас я услышал, что по боковой лестнице, очевидно привлеченные шумом падения по ней качка золота, бежали какие-то люди. Я шагнул к ней вплотную, накрыв ладонью ее руку и прошептав «Отдай!», выудил из разжавшихся пальцев заточенный гвоздь-сотку. Прятать его тут попросту негде. Убежать она с ним не успеет, А если оставить у нее, то при обязательном обыске непременно найдут. А я уже попал. Так к чему пропадать двоим? «Как твое имя?» Успел спросить я, прежде чем меня скрутили ворвавшиеся на этаж сторожа. И еще успел услышать ответ, перед тем, как жесткий удар в спину опрокинул меня на подранный линолеум. «Вика! Мое имя Вика!» А потом было задержание, допросы и арест. Следователь грозил уголовкой, под которую попадают 14-летние. От хулиганства при отягчающих до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Показания девочки, в которых она настаивала, что гвоздь принадлежал ей, как и рассказы о том, что агрессором выступала изувеченная троица, а мы лишь защищались, как я и ожидал, к делу не добавили. Все трое имели отменную, официальную репутацию, выступая всевозможными активистами на любом мероприятии, а прочие детские слова в противовес веским фразам начальствующих взрослых в расчет никогда не идут. Еще через полторы недели, когда я мирно читал рекомендованное местными обитателями пособие для первоходов, готовясь к продолжительному пребыванию в местах весьма определенных, меня вызвал к себе следователь. Мрачный насупленный мужик, молча и яростно, практически разрывая бумагу, что-то начертал на половинке типового листа А4, швырнул его мне и указал на дверь. «Выметайся!» Ничего не понимая, я подхватил бумагу и, следуя указанному направлению, вышел в коридор, а там меня уже ждали.